постмодернизм и видеокультура. Как и кино, с которым телевидение во многом пересекается, телевидение и видео являются медиа популярной культуры, которые используют средства технологического воспроизводства. С точки зрения культуры, как таковые, они воплощают переход через модернистский нарратив индивидуального художника, стремящийся трансформировать особый частный физический медиум. Для творчества культурного модернизма характерны уникальность, постоянство, трансцендентность, медиум трансформируется субъективностью художника. В репродуцируемых видах искусства, таких как фильм и видео, эти качества уступили место плюрализму, переходящести и анонимности. В то же время как фильм, так и видео дают возможности для нового радикального стимула, свидетельством чего является возникновение авангардистского видеоарта. Как таковые, телевидение, видео и фильм включают в себя два мира – массовой культуры и авангардной культуры меньшинства. Видеокультура – это пространство особо интенсивного способа, которым проявляется постмодернистская дихотомия между деструктивными стратегиями авангарда и процессами, при помощи которых эти стратегии поглощаются и нейтрализируются. Сама привычность, знакомость телевидения, его глобальная распространенность как в воспроизводстве, так и в потреблении ставит вопрос о трансгрессии и инкорпорации с такой настойчивостью. Объяснение постмодернистского телевидения и видео принимает две формы, соответствующие трансгрессивной или инкорпоративной гипотезам. Первая форма стремится идентифицировать постмодернистские черты в телевидении или же находить прогрессивные возможности в постмодернистских видеотекстах. Так, G. Вайер противопоставляет доминантный образ телевидения, то есть трансляцию, передачу реальных событий непосредственно в их реальном времени зрителю без явной подборки, монтажа, выборки, контроля или медиации, и постмодернистский модус телевидения, который свободно осознает игру идеального означающего, не претендуя на передачу реального. Видеоклипы рока также являются телевизионной формой, которые имеют определенную склонность теоретики постмодернизма, в особенности Э. Каплан, которая посвятила целую книгу анализу MTV. Она подразделяет музыкальные видеоклипы на 5 видов – романтический, социально значимый, нигилистический, классический и постмодернистский. В этой классификации проводятся элементарные различия по содержанию и теме. Так, например, романтический видеоклип полагается на нарратив, на тему потери и воссоединения, а также проекции нормальных сексуальных отношений. В определенном смысле все поле современной рок-музыки является постмодернистским. Э. Каплан стремится охарактеризовать как таковую всю продукцию MTV в целом, поскольку MTV сознательно производит переработку всей истории рок-музыки. Она строит стилистическую хронологию рок-музыки через ее видеоклипы. Романтический видеоклип происходит от коммерциализированного мягкого рока 60-х, социально значимый, который она называет модернистским, происходит от художников 60-х и 70-х, которые стали в оппозицию к установленным ценностям, а нигилистический происходит от тяжелого металла, доминирующего в 70-х. Постмодернистская музыка характеризуется не столько каким-то частным идентифицирующим стилем, сколько постоянным умножением стилей, которые теперь проектируется как набор возможностей для производства новых текстов. Несмотря на тот факт, что элементы рок-видео уже проникли в рекламу и в публичные зрелища, даже в политические кампании, достаточно вспомнить «Голосуй или проиграешь», сила этого мощного, хотя и игривого, постмодернистского искусства заключается в том процессе, который воплощают, отражают и поощряют музыкальные видеоклипы, а именно постоянное воссоздание неустойчивого «я». Эта тема является общей во многих исследованиях современного рок-видео, но ей редко сопутствует анализ того, как можно изолировать эти, на первый взгляд, прогрессивные цели от самых очевидных банальностей и узкой стереотипизации внутри рок-видео, так же, как и проникновение форм самой грубой коммерциализации. Наиболее полный анализ постмодернистского видео мы находим у столь видного теоретика постмодернизма, как Ф. Джеймисон. Для него видео и телевидение представляют в своих формах вызов не только гегемонии модернистской эстетической модели, но также современной тенденции доминирования языка и концептуальных инструментов, связанных с лингвистикой и семиотикой. Центральным для аргументов Ф. Джеймисона является утверждение абсолютной ассимиляции смотрящего субъекта в механическую структуру медиума видео. Под этим он подразумевает то, что в то время как другие медиарепрезентации, такие как роман или фильм, связаны с продуцированием эффекта реального времени, телевидение искажает его укорачиванием, телескопированием, расширением, варьированием фокуса и так далее. Видео, или по крайней мере ненарративное авангардное видео, как бы заключает зрителя в видеовремя, которое есть нечто большее, чем реальное время самой машины, которая движется к своему концу. В анализе Ф. Джеймисона авангардное видео рассматривается как самая главная форма видео на коммерческом телевидении, которая действительно подражает фильму в продуцировании нарративных эффектов, но является его странным незаконным потомком. Исследователь находит причину этого не в том факте, что коммерческое телевидение подражает другим темпоральным визуальным медиа, но в способе, которым такое телевидение продуцирует впечатление фикционального времени из того, что, как он полагает, является неэффективными языками видео. Последствием революционного отказа от измерения фикционального времени для Ф. Джеймисона является искусство без границ, искусство, которое характеризуется в терминах, предложенных Р. Уильямсом, не как сочетание отдельных элементов, но как тотальный поток без прерывов и развлечений. Ф. Джеймисон использует этот термин, чтобы определить некоторое свойство авангардного видеотекста, который представляет себя как фрагменты в полете, как своего рода чистая и пустая длительность, а не модернистское произведение, которое взвешивает и переформулирует опыт времени. Даже для того, чтобы выбрать один из этих исчезающих фрагментов для анализа, нужно совершить акт вины теоретического насилия. Хотя исследование и анализ текстов телевидения требуют изоляции отдельных частей, результаты его не могут продемонстрировать или объяснить факт тотального потока. Ф. Джеймисон скептически относится к анализу такого рода, поскольку предмет исследования ускользает от его теории.